Молитвы при болезнях ног. Праведному Симеону Верхотурскому. Святой Симеон совершил пеший путь из России в Сибирь, чувствуя изнеможение и боль в ногах. Он помогает в болезнях ног. Молитва. О святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею, в небесных обителях в лице святых водворяяся, на земли же телом твоим нетленно почиваяй. По данной ти благодати, Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощем твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощения согрешений наших, вняже впадаем множицею во вся дни жития нашего, и як уже прежде овым уба, а точные зельные болезни немало зрети, могущим исцеление очес, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевания, и иным иная многое, преславное благодеяние даровал еси. Сице избави нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему и к вечному спасению, благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и твоим предстательством и молитвами стяжавши вся нам полезная, аще недостойнее, благодарне восхваляюще тя прославим Бога, дивного во святых своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Днесь радуется славная страна Сибирь, обретши святых твоя мощи внутрь себе. Архиереи, священницы и воеводы, и весь сонм людский, духовне веселящийся, вопием ти, о Богомудре Симеоне, избави нас, и же к тебе прибегающих от всех бед, просяще подати всем покоегож допрошению, и избавитеся стране сей и граду от огненного запаления и поганского нашествия, и междуусобные брани, и от всякого зла. Тем же и мы все чтем честных и многоцелебных мощей твоих обретение, новый целебниче, и вопием, слава давшему тобою всем исцеление.